К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля с дворцами и башнями, и король ввел Элизу в свой дворец. В высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами, но Элиза ни на что не смотрела. Она плакала и тосковала. Служанки надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на ее обожженные пальцы тонкие перчатки. В богатых уборах Элиза была так прекрасна, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Но королевский епископ покачал головой и стал нашептывать королю, что немая красавица должно быть лесная колдунья. Она околдовала сердце короля. Король не стал его слушать. Он дал знак музыкантам, велел позвать лучших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепный покой. Но Элиза по-прежнему была грустной и печальной. Тогда король открыл дверцу в маленькую комнату возле спальни Элизы. Комната вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где король нашел Элизу. На полу лежала связка крапивы, и на стене висела сплетенная Элизой рубашка. Все это, как диковинку, захватил с собой из лесу один из охотников. «Тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «А вот и твоя работа. Может быть, ты пожелаешь иногда развлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом». Увидев свою крапиву и сплетенную рубашку, Элиза радостно улыбнулась и поцеловала руку короля, а он прижал ее к своей груди. Епископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля. На другой день сыграли свадьбу. Епископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но Элиза даже не заметила этого. Она все думала о своих милых братьях. Губы ее по-прежнему были сжаты, и ни единого слова не вылетало из них. Зато в ее глазах светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше. О, если бы она могла рассказать ему о своих страданиях! Но она должна была молчать, пока не окончит своей работы.